Привет. Как дела? Дедулечка. Пошел нахуй, не видал? Пошел нахуй, не видал? Так пойди и найди его, кто пошел нахуй. Пошел вон. Алло, ты че, дебил? Я нихуя не пойму. Ты дебильный? Так и говори, что ты срать захотел. Иди на парашу. Дебиль ебучий. Тебе что, заняться нечем? Дебиль ебаный. Телевизор. Вот дебилюга, блять, нахуй. Иди, блять, нахуй отсюда. И не звони больше никогда. Как тебе еще объяснять? А телевизор? Ты что, дебильный? Телевизор есть у вас? Ты что, дебильный, я тебя спрашиваю? А ты привет, привет. Какой хуй тебе привет? Ровню нашел, что ли? Найди ровню и названий. Ёбаный дебиль, блять. Привет, дедулечка. Ну что, дебил, что ты скажешь еще? Деньги что дома. Ты скажешь, дебил? Тебе что, скорую из дурдома вызвать? Да. Так и говори, что да? Да. Ну так я вызову. А что ж ты за дебил такой, блядский, в рот? Ты уже настоебенил. А телевизор есть? А при чем телевизор? У тебя же есть, и смотри его нахуй. Дайте мне телевизор. Ты ебать, тебе некому нахуй. Как тебе дебилу объяснять? Или ты своровал, а сейчас радуйся этому? Да. Господь Бог накажет тебе, дебил ты ебучий. Слышь меня, дебил, тебе скорую вызвать? Так и говори, скажи адрес, сейчас приедут, заберут. Дебилов таких, господин там Ленский. Девать некуда. Чего? Да пошел ты нахуй. Не хочу. Ну что еще скажешь, дебил? Дебил, что скажешь? Дебил. Что ты скажешь еще, дебил? Дебил. Да что допьешь? Чего ты допивай? Водку. Водку. Хуётку ты допиваешь. Нищета ебаная. Нет. А, вот ты что знаешь, что, блядь, пришел таких, как я, да. Ой, блядь, да тебе Господь Бог накажет. Ты понял меня? Хорошо. Господь Бог Всевышний, ты его смотри. И Божью Матерь тоже вспоминай всегда. Они же накажут тебя. Да. Ёбаный ты козел, блядь. Хорош, поясница, дебил. Пока. Где? Я терминатор. Ебать, тебе некому. Ты, сучка, вчера же обещал, не будете звонить. Ты да. Что, забыл, что ли, что да. Обещал? Да.